Франц Дегир отодвинул разведчика с дороги, решительно шагнул в калитку и сразу же так же решительно остановился, пытаясь привыкнуть к царящему в помещении аромату. Красные шапки всегда гордились своим уникальным запахом. Я хочу поговорить с кем-нибудь. Два гвардейца выдернули из толпы упирающуюся старуху в красном, давно не стиранном платке, из-под которого свисало несколько седых прядей, и подтащили к своему командиру. Дикарка запустила в рот кривой палец с длинным желтым ногтем, проверила им единственный зуб и быстро залопотала что-то на древнем диалекте западных лесов. Франц скривился. Составьте ее говорить по-русски. Все ушли. Сказали, что скоро мы станем королями. Она запрокинула голову и довольно захохотала, обдав Франца густым смрадным дыханием. Дегир молча поставил шкатулку на грязный стол и вытащил из-за пояса тонкий кинжал с искусно отделанной золотом рукояткой. Смех стих. Старуха тихонько завыла, соплеменники откликнулись, и комната наполнилась тонкими жалобными повизгиваниями. Великий дом Чуть объявляет войну вашей бестолковой семье. Я не знаю, на что рассчитывали ваши фюреры, но прятаться вечно они не смогут. Рано или поздно мы найдем их и заставим ответить за вчерашний выходка. Завывание стихло. Поняв, что резать их не будут, обитатели форта внимательно слушали посланника. Вместе с тем, великий магистр милостиво объявил, что красные шапки, которые сдадутся добровольно, могут рассчитывать на снисхождение. Остальным же передайте вот это. Мастер войны по самую рукоятку вонзил кинжал в каменную стену южного форта. Офисное здание компании ГВ. Москва, улица Покровка, 27 июля, вторник, 08:56. Главный подъезд, украшенный помпезной аббревиатурой, выходил на улицу и открывался строго в 9. Поэтому Артем, как обычно, припарковал гольф во дворе и пробрался на работу через служебный вход. Маленький черный рюкзак сжег ему руки. Артем добрался до своего отдела, включил компьютер. Надо было имитировать трудовую деятельность. И нехотя набрал сообщенный Кортесом телефонный номер. Трубку сняли практически сразу. У меня есть посылка от Кортеса. Прекрасно. К вам приедет мой помощник по имени Артега. Нам нужно 20 минут. Пожалуйста, никуда не уходите. Алло? Вас ожидают на главном входе. А, сейчас подойду. Не прошло и двух минут. Значит, не за рюкзаком.